Но прежде чем мы столкнемся с ним, земля лопнет от жары. Такие дела, старина. Бац! И все. Ты в этом уверен? Конечно. Я вчера вечером был на танцах. Так. Там был Джилл Демби. Ох, Джилл Демби. Да. Были другие ребята. Я им рассказал все, что думаю о засухе. Да. Джилл Демби, он согласился со мной. Па, он подошел ко мне, похлопал по плечу и сказал: Джим Карри, ты прав. Он разыграл тебя, мальчик. Не, па, все будет так, как я говорю. Она раздуется и лопнет. Если будешь продолжать болтать, пропустишь завтрак. А что случилось, Ной? Ты заболел? Это с чего ты взял? О, конечно, заболел. Здоровый человек не будет есть сырые яйца. Ему просто не нравится, как я готовлю. Ты готовишь лучше Лизи, па. Спасибо, Джимми. Ну, а как тебе приготовить яйца? А мне как всегда. Сколько? Пожалуй, хватит и 5. Я вижу, Джим, сегодня ты не так уж голоден. Да, Ной, я совсем потерял аппетит. Джим выбрал пластинку и завел граммофон. Он танцует фокстрот с воображаемой партнершей. А ну-ка, присядь. Нам надо поговорить. Может быть, не сейчас? Но ведь вчера вечером ты мог влипнуть в хорошенькую историю. Мне сейчас некогда. Поговорим потом. Какую историю, Джимми? Героиню зовут Снуки. Ну и как тебе нравится это имя, па? В чем дело, мальчик? Да сейчас объясню. Вчера на танцах мы были вместе. Весь вечер я не спускал с него глаз. Около 9 часов говорю: Джим, не исчезай. Нам скоро надо идти встречать Лизи. Он как будто этого и дожидался. Пора идти на станцию, а его и след простыл. Спрашиваю у Джилла Демби, а он говорит: Джим ушел вместе со Снуки. Неправда? Неправда. Па, у меня в мыслях с ней не было знакомиться. Она выходит вслед за мной и садится в новенькую машину. А эту машину приметил, когда мы еще входили в парк. Я подхожу к ней и спрашиваю: Снуки, не скажете ли, сколько у вашей машины цилиндров? И не успела она ответить, машина мчалась со скоростью 40 миль в час. Взят, и все. Вот именно все. Все, что связано с этой девицей, быстро. А что ты хочешь им сказать? Не, ну в конце концов я его нашел, па. Мне сказали, что эту машину видели недалеко от аптеки. Ну, я отправился туда. И мне кажется, я поспел вовремя. Такие поцелуи добром не кончаются. Угу. Па, угу. Мне пришлось потрепать его по плечу, чтобы он меня заметил. Снуки очень хорошая девушка, и я не понимаю, почему она тебе не нравится. Ну, а как мне может нравиться эта кукла с обесцвеченными волосами? Ну, я волосы такие. Что делать? Да, что делать? Что ты говоришь? А вот аптекарь говорит, что она покупает у него перекись водорода чуть ли не ведрами. Перекись водорода, так же, как и йод, употребляется при порезах. Ну, так она должна была давно умереть от потери крови, если ее так часто порезать. Па, ну скажи, чтобы он не оскорблял Снуки. Да, да, она красит волосы, красит. Ну и что? Па, она очень мила. И не в пример другим девушкам, она сохранила свою красную шапочку. Это нехорошо, Джимми. Ты бы мог опоздать к поезду, и тогда не встретил бы сестру. А вообще-то похвально, когда девушка бережет свою красную шапочку. Это говорит в ее пользу, Ной. Но я весьма сомневаюсь, чтобы она до сих пор сохранила свою красную шапочку. красную шапочку. Ну, во всяком случае, вчера вечером Джим Карри мог похитить ее без особого труда. А вот это было бы не так плохо. В следующий раз, пожалуйста, меня не разыскивай. Я тебя позову, если мне понадобится твоя помощь. Слушай, ты умник. Но ведь тогда ты вынужден будешь на ней жениться. Ты об этом подумал или нет? Послушай, ну что ты ко мне пристал, а? Что? Па, ну скажи, чтобы меня оставил в покое. Нет, нет, па, ты слышишь или не слышишь? Ты слышишь или не слышишь? А что, если в самом деле так поступить? Как ты думаешь, Ной? Ну что, жениться на Снуке, что ли? Нет. Оставить его в покое. Ну ладно, Ной. Ну... Ну, напрасно ты погорячился. Вернее, это я. Я погорячился. Ну, такое дело, Ной. Ну. Ой, ты ж совсем мальчишка, Джим. Ты многого не понимаешь. Ну, что ты думаешь, мне очень приятно возиться с тобой, да? Вот следить, чтобы ты не наделал глупости. Или ломать голову вот над этими вот чертовыми книгами. Экономить каждый грош. Следить за хозяйством, но я должен, ты понимаешь? Должен все это делать, раз все это выпало на мою долю. Ой. Ну, вот ты хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, да? Ну, а что ты 10 раз на дню обращаешься ко мне за советом? Вот как сделать то, как сделать это. Ной, я не против того, чтобы ты мне давал советы. Я даже благодарен тебе за них. Ну, спасибо. Нет, нет, нет, не то, что благодарен. Я ценю тебя, ценю. Но я хочу только одного. Чтобы ты, вот, чтобы ты... Ну, я... Ну,